но с ним где угодно, когда угодно. Хорошо бы прямо сейчас. Так вот, о некрофилии, — нетвердым голосом начал Максим, отстраняясь от Киры так резко, что она едва не упала. — Ой, держитесь крепче, пожалуйста, а то мы сейчас оба упадем. — Это что, намек? — У меня был один знакомый парень, давно еще в студенческие годы. Он-то и рассказал мне эту дивную историю. В некоем городе, вообразите себе, объявился некрофил. — Очевидно. Предпочитая совсем уж холодных по темпераменту любовниц, он ночь за ночью осквернял трупы, а утром исчезал. Сторожа только руками разводили. По городу поползли всякие нехорошие слухи про оживших мертвецов. Поговаривали даже, будто какой-то залежавшийся в подвалах морга, недопрепарированный студентами-медиками экспонат, буйствует по ночам плотью. Начальство морга заявило, наконец, куда следует, и для расследования был отряжен лейтенант Бурлака, тот самый мой приятель. Дедуктивная мысль его сработала четко. Если сторожа не видят безобразия, а оно творится чуть ли не еженочно, то искать извращенца следует именно среди сторожей. Бурлака пораскинул мозгами и, не спросив у начальства разрешения, устроил засаду. В дело посвятил помощника старшего прозектора. Ночью освободили один из столов, и вот среди новых, свежих, не побоюсь этого слова, трупов, на холодную клеенку под белую простынку возлег лейтенант Бурлака. Бесстрашие его может показаться невероятным, однако все объясняется чрезвычайно просто. Поработав несколько лет в милиции, Бурлака уверился, что всерьез бояться следует только живых. На его голую, как и подобает обитателю трупарни, ногу была навешана бирка с именем какой-то Галины Виктюк. Нога, конечно, была мужская, но для такого дела Бурлака ее побрил, а ногти покрыл лаком, надеясь, что некрофил не станет особенно присматриваться. На всякий случай половина ламп в прозекторской перегорела. И так мой дружок лежал, порой легонько перхая от запаха формалина и начинающегося кашля. Кругом было так холодно, что у Бурлаки зуб на зуб не попадал. Бурлака понимал, что если придется пролежать в засаде час-другой, то он своим чиханием распугает и ожидаемого некрофила, и могущих явиться призраков. Ну, а если останется ждать до утра, то запросто сделается полноправным обитателем этого самого временного из человеческих пристанищ. Однако счастлив милицейский бог. Лишь только часы лейтенанта слабо пискнули, возвещая наступление полуночи, как заскрежетали засовы на тяжелых железных дверях. Это означало одно из двух. Либо сторож явился проверить, не разбежались ли вверенные ему покойнички, либо явился чокнутый маньяк. На всякий случай Бурлака мобилизовался, и, как выяснилось, не зря. По его голой щиколотке скользнула холодная, как бы резиновая рука. «Так, в перчатках работает», — угадал лейтенант. В это мгновение хриплый от страсти голос выдохнул: «Я тебя хочу! Хочу!» И простыня слетела с лица Галины Виктюк, открыв ее его взору дюжего молодого мужчину, который, расстегнув штаны, готовил к насилию свой рабочий орган. Да, не только на руки надевал перчатки сей поборник стерильности. Вмиг узнав подозреваемого сторожа, Бурлака выхватил из-за пояса трусов единственной своей одежды табельное оружие и будничным голосом произнес: «Милиция, руки вверх!» Сторож медленно поднял руки, посмотрел на Бурлаковы трусы и рухнул на земь, как позже выяснилось, с инфарктом. Может быть, он никогда еще не видел в прозекторской женского трупа в мужских семейных трусах, вот сердце и не выдержало. Киру затрясло еще в ту минуту, когда Бурлака возлег под простынку с биркой на бритой ноге, а к концу рассказа она уже стонала от смеха.